Несколько лет посол ходит в президентах дублера Кауза в Латинской Америке, ассоциации за латиноамериканское единение АЛАЕ, генеральным секретарем которой является никто иной, как его колумбийский приятель Антонио Бетанкур, выполняющий те же функции в Кауза Интернациональ. Цель АЛАЕ – сблизить семью и умеренных деятелей христианских демократов или социал-демократов, которых смущает утробный антикоммунизм и некоторые связи Кауза. Единство континента – древний миф, поддерживаемый, вопреки всякой очевидности более века, как революционными левыми, так и демократическими правыми. Он все еще делает сборы, и АЛАЕ сумела воспользоваться им, чтобы установить кое-какие связи среди испанских и латиноамериканских христианских демократов и доминиканских социал-демократов. Респектабельный облик округлого Хосе Мария Чавеса как нельзя лучше подходит при поиске новых сторонников вне жестких границ антикоммунизма. Это не мешает ему председательствовать в консультативном совете Кауза Интернациональ. Из кабинета, который Пак Бо Хи предоставил ему по соседству в здании на Манхэттене, где также расположен штаб группы прессы и политические филиалы церкви, Хосе Мария Чавес наблюдает и за более тайными операциями. Последние месяцы его занимало приобретение для нужд движения новой недвижимости во Франции. Как и Жоржу Катуа, которому доверили миссию скрытно провести переговоры по приобретению поместья экс-депутата ОПР из Эври Мишеля Боше, Хосе Мария Чавес должен тайно снять квартиру на площади Андре Малеро и приобрести всемирно известный дворец Трианон в Версале. Каким образом выбор семьи пал на этот отель, и какие партнеры, сообщники или жертвы обмана позволили ей в который раз тайно продвинуться в этом деле? История этих переговоров показывает, сколь обширны дружеские связи Кауза и ее компаньонов по пути. Ибо теоретики церкви, которые по всем пунктам исходят из механистического представления об управляемом международном коммунизме, чтобы успешнее бороться с ним, считают своих союзников, немунистов, попутчиками. Ширмы палаццо. Будучи проездом в Париже в конце 83 года, после путешествия по изучению движения «За мир», который он возглавил в Европе, полковник Пак Бо Хи известил несколько крупных агентств по торговле недвижимостью, что ему хотелось бы приобрести какой-нибудь дворец или, на крайний случай, замок в ближайших окрестностях столицы. Но дело до конца он не довел, поскольку в это время вышел на охоту Хосе Мария Чавес. Воспользовавшись первой конференцией АЛАЕ во Франции в отеле «Мэрис» в Париже в мае 1984 года, он изложил свои проекты нескольким дружески настроенным лицам. Читатель уже познакомился с некоторыми из них: Жаком Сустелем, послом Юргенсеном и Марией Франс Гаро. Она снова в последний момент отказалась участвовать в конференции. Никто не удивится, узнав, что в работе конференции принял участие советник Жака Ширака, посол Костюшка Моризе, министр иностранных дел мэра Парижа, бывший представитель Франции в Вашингтоне. А вот почему на ней присутствуют две парижские фигуры, более известные в светских и деловых кругах, чем в среде стратегов и геополитиков. Это барон Ив Лемов де Кергаль де Ле Шатенрье и Оливье Жискар де Стен. Неужели они тоже явились порассуждать о недостижимом единстве латиноамериканцев? Нет. Через несколько месяцев Жан-Пьер Габриэль даст мне ключ к разгадке. Не забывайте, что посол Чавес происходит из аристократического рода, маркиз и испанский грант. В этом качестве он поддерживает связи с самыми древними европейскими родами. Барон де Кергаль – один из его старейших друзей. Именно он познакомил нас в 1984 году в отеле «Мэрис». Но почему на конференции берет слово брат бывшего президента Валери Жискар де Стена Оливье? В общем-то, он не политический деятель, несмотря на краткое пребывание в парламенте в 68-73 годах в в качестве депутата независимых республиканцев от департамента Приморские Альпы.